Лондон и Париж не давали ответа. Сталин торопил, требовал напоминать, однако на переговоры в Москву прибыли второстепенные лица, неуполномоченные принимать важные решения. Одновременно, и об этом стало известно Сталину, партнеры по переговорам не прекращали своих тайных попыток добиться приемлемого соглашения с Гитлером. Становилось ясно, Англия и Франция просто тянут время в поисках выгодного для себя варианта без учета интересов СССР. По существу, западные страны не выдвинули четкой концепции совместных действий против Германии. В позиции их делегаций явно просматривалось намерение отвести СССР главную роль в противостоянии возможной агрессии немецких войск без определенных гарантий собственного пропорционального вклада в дело борьбы с агрессией. Сталин понял, что это означает крах идеи коллективной безопасности. У вождя не хватило выдержки. Обычно старающийся идти к цели маленькими, но надежными шагами, Сталин стал вести себя как шахматист, оказавшийся в цейтноте. Окончательно он поставил крест на трехсторонних переговорах, когда Ворошилов утром 20 августа положил перед ним записку от адмирала Дракса, которого, как и его французского коллегу, просили ускорить ответ на советские предложения. В записке говорилось: «Дорогой маршал Ворошилов, я с сожалением должен поставить вас в известность, что английская и французская делегации до сего времени еще не получили ответа в отношении политического вопроса, который вы просили направить нашим правительствам. Ввиду того, что я должен буду председательствовать на следующем заседании, я предлагаю собраться в 10 часов утра 23 августа или раньше, если к этому времени будет получен ответ. Искренне ваш Дракс, адмирал, глава британской делегации». «Хватит игры», — раздраженно бросил Сталин. В этот момент он едва ли предполагал, что встреча делегаций 23 августа все-таки состоится, но совсем в другом составе. В 1938 году Сталин переехал на новую квартиру, тоже в Кремле, размещавшуюся в здании бывшего Сената. В великолепном дворце, построенном знаменитым Казаковым в 1776-1787 годах, Сталин занял несколько комнат. Рядом были помещения для охраны, гостей, приемов, этажом выше кабинет Сталина и другие официальные апартаменты. С 1918 по 1922 год здесь жил и работал Ленин. Сталин и сам не мог объяснить, зачем он переехал из двухэтажного здания с подслеповатыми окнами, в котором когда-то жили слуги, в это роскошное помещение. Ведь он почти никогда не оставался на ночь в Кремле. Всегда уезжал на дачу в Кунцево. Подъезжая утром к зданию бывшего Сената, посмотрел на купол и вспомнил, что на нем была великолепная статуя Георгия Победоносца, древний символ Москвы. Но Наполеон в 1812 году приказал снять Георгия и увезти во Францию. Опять это Франция. Похоже, что она равняется на англичан. Как ему говорил Пьер Лаваль еще в середине мая 1935 года, только искреннее сотрудничество сделает франко-советский договор действенным. Вот тебе и искреннее сотрудничество. Поднимаясь по крутым лестницам к себе, Сталин продолжал думать: что еще можно предпринять в условиях фактического бойкота англичан и французов, чтобы не опалить отечество пламенем войны? Действительно, что? Есть один вариант, но нужно будет идти вопреки линии Коминтерна на крайне непопулярное соглашение. Ежедневно в эти дни в просторном кабинете Сталина шли совещания, на которых присутствовали некоторые члены Политбюро, дипломаты, военные. К концу лета 1939 года советским руководителям становилось все более ясно: перед лицом фашистской Германии на Западе и милитаристской Японии на Востоке СССР рассчитывать не на кого. Вывод Сталина, сделанный на 18-м съезде партии, как будто подтверждался: антикоммунизм и нежелание Англии и Франции проводить политику коллективной безопасности открыли шлюзы для агрессии членам антикоминтерновского пакта. Классовый эгоцентризм, неприязнь к социализму, корыстные расчеты, похоже, не позволили Лондону и Парижу трезво осмыслить контуры реальной опасности. Наиболее недальновидные политики прямо говорили, пусть Гитлер совершит антикоммунистический крестовый поход на восток. Для них он казался меньшей опасностью, чем СССР. Все это предопределило безрадостную для Сталина внешнеполитическую ситуацию летом 1939 года. У СССР оказался самый ограниченный выбор. Но его нужно было делать. На него нужно было решиться. Сталин это понял раньше других, хотя и предвидел, что реакция на этот шаг во многих странах будет крайне отрицательной.